Отступление из скалистого ущелья осталось в памяти Грейсона ночным кошмаром, полным боли от сознания утраты и окончательного поражения. Грейсон не испытывал такого отчаяния с той ночи на Трелване, когда в сражении с неожиданно атаковавшими их наемниками дома Куриты погиб его отец. Боевые роботы командной и атакующей групп Серого Легиона Смерти, получившие предупреждение, собрались у подножья западной гряды. Вражеские машины, грохоча, приближались к ним с трех сторон сразу. Их встретил меткий огонь окруженных воинов. Враги атаковали дважды, и дважды натыкались на огненный град из лазеров, ПИ и реактивных снарядов. Когда несколько боевых роботов Марикского войска получили зияющие, дымящиеся раны, нападавшие отошли назад, в долину, где стояли шаттлы. Воспользовавшись передышкой, Грейсон увел своих бойцов. Сперва отступила пехота, прихватив с собой три грузовых скиммера, на борту которых находились воины с тяжелыми ранениями. Остальные раненые солдаты либо шли сами, либо лежали на черепашьих панцирях машин разведчиков, грузовых глайдеров, везших оружие. Колонну сопровождала группа атаки, обеспечивая прикрытие на случай нападения вражеской пехоты или истребителей. Часть легионеров осталась на месте, чтобы защитить тыл отступавшего войска от вероломного противника. Но внезапной атаки не последовало. Похоже было, что командир войска Марика решил позволить Серому Легиону Смерти спастись, по крайней мере на время. Проблемы заключались в том, что Серый Легион Смерти оказался на грани полного уничтожения. Все их запасные боевые роботы плюс значительное количество снаряжения пехотинцев и тяжелых орудий находились на борту шаттлов. Как минимум треть техов, вернувшихся вместе с легионом Сириуса-5, весь корабельный экипаж, медперсонал и большинство тыловых работников оказались в плену. Даже полковые повара были захвачены. Во-первых, у легионеров не оставалось никакой еды, кроме пятидневных пайков НЗ на борту нескольких боевых роботов и глайдеров. На Хельме водились и дикие, и домашние животные, но для того, чтобы их поймать, требовалось время. К тому же мясо необходимо обрабатывать и где-то хранить. Соль? А где здесь возьмешь соль? Соль для засолки мяса можно было найти на отмелях высохшего моря в 50 километрах к югу. Но тогда пришлось бы попытаться как-то отделить чистую поваренную соль от множества других примесей, которые коркой покрывали скалы вдоль давно опустевших берегов. Во-вторых, вода. Как уцелевшим решить проблему хранения воды? На вершинах холмов попадались родники, вдобавок через лесистую долину, в которой уже разместился лагерь беженцев, протекала река Арага. Грейсон знал, что лагерю, состоявшему из сотен людей, необходимо огромное количество воды. И если не соблюдать элементарные правила гигиены, эти люди могут с легкостью превратиться в сотни трупов. Вода была еще одной трудной задачей в длинном списке проблем, вставших перед легионерами. Воды в резервуарах Фобоса и Деймоса хватило бы на месяцы. А специальные корабельные восстановители непрестанно извлекали бы чистую воду из отходов и воздуха. В-третьих, боеприпасы. У пехоты оставалось всего 5 десятков снарядов на человека, да несколько орудий. После недавней битвы некоторые виды снарядов, такие как реактивные боеголовки, оказались практически полностью исчерпанными. Сам Грейсон истратил 14 обоим. По сотне 120-миллиметровых зарядов каждая. Теперь у него оставалось 11, как раз еще на одну битву, если экономить выстрелы. В результате проверки, которую Грейсон организовал вместе с Дэвисом Макколом, выяснилось, что у людоеда, как и у снайпера самого шотландца, имеются по 6 обоим на 600 снарядов для каждого скорострельного орудия. Плюс недюжинные способности снайпера прошибать ферроволокнистую броню. В-четвертых, раненые. 15 человек, включая капитана Рэмиджа, получили слишком серьезные ранения и не могли передвигаться самостоятельно. Без квалифицированного врача, медикаментов, антибиотиков, запасов плазмы или крови, даже без стерильных бинтов, их шансы на выживание были невелики. Менее пострадавших и все-таки требующих медицинской помощи было еще чуть более 20 человек. Грейсон чуть не поддался искушению вызвать полковника Лангсдорфа и договориться об условиях капитуляции. Его остановило только то, что по какой-то причине легионеров считали изгоями. Капитуляция для них не будет означать обычной репатриации либо выкупа хозяином. Сдача Лангсдорфу, вне всяких сомнений, привела бы легион к суду за какое-то преступление, в которых легионеры были абсолютно не повинны. Но что это за преступление? И кто обвиняет в них легион? Ведь легионеры выполнили все условия своего контракта с Янусом Мариком на Сириусе-5. Почему же теперь войско Марика их преследует? Внешне Грейсон не проявлял видимых признаков беспокойства. Он отдал приказ колонне двигаться на север со всей возможной скоростью, пока следящая система на борту снайпера Маккола не сообщила, что последний из следивших за ними бумерангов вернулся к развалинам Хельмфастской крепости, где расположилось Марикское войско. По-видимому, теперь за колонной вели наблюдение либо корабли, либо спутники с орбиты. Грейсон увел своих людей в лес, что покрывал большую часть территории, окаймлявших северную возвышенность. И они пошли на северо-восток. У подножия Арагайских гор, севернее Дюрандели, лежала Арагайская долина, куда он отослал лейтенанта де Вильяра вместе с дюрандельскими беженцами. Место было укромным и неприметным. Там они смогут отдохнуть и обсудить свои дальнейшие планы. Несмотря на внешнее спокойствие, Грейсона тяготила мысль о том, что для него все кончено. Очевидно, 24-летнему командиру подразделения пришлось столкнуться лицом к лицу с последствиями своих собственных недостатков и ошибок, столь серьезных, что они обратили в прах весь легион. Колонна продвигалась на северо-восток, а Грейсон стал подумывать о самоубийстве, которое принесет с собой забвение и положит конец всем тяготам. Т-корабль дома Марика под названием «Мицар» появился в заданной точке прыжка вблизи Хельма. Рядом находились другие корабли эскадры, беззвучно балансируя на потоках невидимых частиц, которые испускали их плазменные накопители. Лавируя между этими струями, «Мицар» маневрировал до тех пор, пока его корма не оказалась направленной в сторону оранжевого сияния хельмского светила. Затем огромный, абсолютно черный, чтобы улавливать малейшие частицы энергии, парус корабля начал разворачиваться, вынырнув из своего отсека. Солнечный свет устремлялся сквозь отверстие в центре паруса, что позволяло стационарным накопителям Мицара выдерживать давление, не нанося повреждений хрупкому материалу паруса. На борту герцогского шаттла «Гаадус», в самой роскошной каюте, служившей ему апартаментами, регент Рошан пристегнулся в кресле у своего стола. Набрав определенную комбинацию на клавиатуре возвышавшегося на столе компьютера, он запустил специально составленную программу. Параболическая антенна «Мицара» обратилась к Хельму сразу же, как только Т-корабль вышел из-под пространства. Через 2-3 минуты, необходимые для того, чтобы новости с Мицара со скоростью света достигли Хельма, отправилась в путь сообщения от братьев Рошана в Хельмдауне. Связист Мицара отослал поток принятой им бессмысленной тарабарщины на монитор компьютера Рошана. Декодирующая программа вернула тарабарщине смысл, и на дисплее возник текст сообщения. Рошан подался вперед, вглядываясь в раскодированный текст, и на его лице появилась сияющая улыбка. Хорошие пришли новости, очень хорошие. Длинные ряды походных палаток, укрывшихся под сенью деревьев, окутала тьма. Внутри одной из них вели невеселые разговоры двое близких людей. «Да, Лори, ну и заварил же я кашу». Лори уловила в его голосе нотки былого легкомыслия. Она знала, какое бремя тяготит Грейсона и то, что во всех неприятностях легиона он обвиняет только себя. Ее чувства к этому человеку постоянно менялись в течение 4 пролетевших лет их дружбы. Порой она не могла бы сказать, любит его или ненавидит. Но как бы то ни было, Лори знала Грейсона Карлайла лучше, чем кто-нибудь еще. Никто, кроме нее, не замечал поселившейся в его глазах скорби. Ни Рэмидж, раньше всех начавший работать с Грейсоном, ни Ренфорд Тор, познакомившийся с ним еще раньше, не умели читать у него в душе. Только Лори могла заставить молодого военачальника на время забыть о его обязанностях, да и то не всегда. «Грей!» – умоляющим голосом произнесла Лори. «Грей, ты не виноват! Нас предали! Этот чертов граф! Ты ничего...» «Ничего?» – Грейсон повернулся к ней, и его глаза сверкнули. Даже в тусклом свете слабой лампочки она увидела, какая мука написана на лице Карлайла. «Ничего не мог сделать? Я допустил ошибки. Фатальные ошибки. Я делал их на каждом шагу, а теперь мы все потеряли!» Лори, протянув руку, тихонько дотронулась до его плеча. Он обнял ее и притянул к себе, точно боясь, что она исчезнет. «Лори, что же нам теперь делать? Господи, что мы сможем сделать?» Лори прижалась к нему, благодарная за этот взрыв искренности. Он не часто позволял себе показывать, как нуждается в ней, и она знала, что скоро Карлайл опять уйдет в себя. Сейчас они займутся любовью, и он будет страстным и сильным. А завтра командир придумает план действий, снова станет бесстрашным вожаком Серого Легиона Смерти. Но сейчас... В эти недолгие часы он снял свой панцирь, и Лори была нужна ему не как помощник и не как боевой друг, но просто как женщина. И он был ей нужен. В его объятиях Лори часто вспоминала свою первую встречу с Грейсоном Карлайлом. Если бы ей тогда кто-нибудь сказал, что она полюбит человека, который смотрел на нее сквозь прорезь прицела. Когда Хендрик, один из королей бандитов Соберона, захватил Сигурд, Лоре пришлось принудительно работать учеником в механической мастерской, где ремонтировали боевых роботов. Поссорившись с обучавшим ее сержантом, тот сделал ей недвусмысленное предложение, которое Лоре гневно отвергла. Она попала в специальные экспедиционные войска под командованием капитана Харимандира Синфа. Фактически разбойную операцию по тайному захвату Трелвана задумал и разработал герцог Ренол из дома Куриты, прозванный Красным Охотником. После высадки на планету Лори Калмар впервые узнала, что такое настоящая битва. Она была водителем проворного, легко бронированного страуса. Когда их рота пошла в атаку, они не смогли даже приблизиться ко дворцу, который должны были взять. Одного из наемников прикончили при входе в город, разбив голову его шершню. Затем сбежал другой, попросив Лори прикрыть его. Ну что ж, она это сделала, и тот благополучно спас свою шкуру. А вслед за этим из переулка выскочил Грейсон Карлайл и пригрозил спалить ее и так уже сильно покалеченного боевого робота с помощью дьявола, пистолета, содержащего убийственную огнедышащую силу. Лори задрожала. С тех пор, как ее родители сгорели в пожаре, уничтожившем их дом, она смертельно боялась огня. Для воина мысль о смерти в бою привычна, но перспектива погибнуть в пламени повергла ее в ужас. Выбора не оставалось, и когда Грейсон направил на нее свое смертоносное оружие, Лори плюнула на все и попросту сдалась. А потом Грейсон вызволил ее из плена и сделал техом, а в конечном счете воином своего подразделения. Им удалось одержать победу на Трелване, это знаменитая битва в грохочущем ущелье. С помощью хитроумной тактики, да и просто удачи, и они стали независимым наемным отрядом. Вскоре об их подразделении уже ходили легенды. Сокрушив во много раз превосходившие их силы противника, легионеры помогли повстанцам на Верзанде завоевать независимость. И тогда же Лори одержала свою собственную победу. В камерах пыток Региса она, наконец, преодолела свой страх перед огнем. Более того, девушка осознала, что по уши влюблена в этого молодого, порой вспыльчивого, порой просто невыносимого человека, который сейчас держал ее в своих объятиях. Она погладила спину Грейсона и почувствовала, что он дрожит, словно от боли. Лори провела рукой по его светлым волосам, и упрямые морщинки на суровом лице воина волшебным образом разгладились. Ее прикосновение словно пробудило его. Он приблизил голову Лори к своей и поцеловал девушку с внезапным безумным пылом. Она ответила с той же страстью и странной бурной радостью, ведь именно ее одну Грейсон выбрал из всех женщин Легиона. Именно ей отдал свою любовь и участие. Странно. Она до сих пор не знала, действительно ли он ее любит. Если Грейсон вообще способен по-настоящему любить хоть одну женщину. Но сейчас Лори было достаточно уже того, что он нуждается в ней. Ранним утром солнечные лучи просочились сквозь ветви деревьев. На землю, густо усеянную замаскированными грибами палаток, легли длинные тени. «Здесь все так похоже на Сигурд», — подумала Лори. Она держала в ладонях кружку с горячим питьем и осторожно прихлебывала из нее. «Холодно, камни, горы. И все-таки красиво». Она знала, что на юге есть горы в 3000 метров высотой. Вершины покрыты вечными снегами, и горы одеты в бесконечные ледники, совсем как дома. Она резко встала и направилась к краю леса за палаткой Грейсона. Дом. Она давно уже не думала о Сигурде, как о доме. Но Хельм так напоминал ей о детстве, о том счастливом времени, что закончилось с приходом отрядов короля пиратов Хендрика, огнем и мечом завоевавшего одинокую планету и присоединившего ее к своим владениям. Родителей Лори убили, и она осталась сиротой на оккупированной планете. После этого Лори вступила в оборонительные силы, просто чтобы как-то скрасить собственное одиночество. Она нашла друзей-товарищей, заменивших ей потерянную семью, но судьба распорядилась иначе. Завести дружбу с легионерами было труднее. Поначалу на Трилване люди не доверяли ей. Приходилось держать дистанцию, чтобы не нарваться на подозрения. Затем, когда воины начали воспринимать ее как товарища по оружию, до всех дошло, что она – женщина-шефа. И все снова стали ее избегать. Так продолжалось, пока на Верзанде к ней не присоединилась Дженнис Тейлор. В ней Лори наконец нашла истинного друга и собеседника. Лори обернулась и окинула взглядом лагерь. У некоторых палаток уже можно было видеть кое-кого из первых проснувшихся людей, но Грейсон, кажется, еще спал. Ранняя пташка, Лори наслаждалась уединением. В столь тесном сообществе, как Легион, ей редко выпадали минуты одиночества. Она вернулась к костру и вновь наполнила свою кружку. Затем уселась на бревно. Лори размышляла о том, что, должно быть, хороший ночной отдых восстановит дух и тело Грейсона. Она гадала, как им выбраться из этой ловушки, хотя втайне чувствовала, что Грейсон найдет способ это сделать. Слабый шорох и стонущее позевывание, доносившееся из палатки, сказали ей о том, что Грейсон проснулся. Через минуту он уже высунул голову наружу, сонно озираясь вокруг своими серыми, как будто воспаленными глазами. Глянув на Лори, он смахнул с лба несколько непослушных прядей соломенных волос и ухмыльнулся. «Привет, малыш! А ты знаешь, я бы тоже не отказался от чашечки кофе». «Конечно, Грей», — улыбнулась в ответ Лори. «Если будешь хорошо себя вести, я даже могу стащить для тебя кружку, пока ты не вылезешь из постели». «Я хороший, Лори. Я просто замечательный». Голова исчезла, и минуту спустя он появился улыбающийся и одетый. Усевшись на бревне рядом с Лори, Грейсон принялся зашнуровывать ботинки. «Ну, как спалось?» — спросила она. Грейсон с наслаждением потянулся и взял из рук Лори кружку. «Просто здорово! Как и всегда после наших бессонных ночей, любимая. Он положил свою ладонь ей на бедро. А знаешь что, Лори, мне с тобой хорошо. Она опять улыбнулась, но что-то больно кольнуло ее изнутри. Лори не была столь раскована в ласках, как Грейсон, и почему-то никогда не могла до конца поверить его нежным словам. Очень немногие связи в Легионе, да и в любом другом боевом подразделении продолжали столь долгое время, как их отношения. Она все ожидала, что в один прекрасный день Грейсон устанет от нее. Эта мысль вызывала у Лори легкий неприятный озноб. Чтобы направить разговор в другое русло, она спросила: «Ты что-нибудь придумал, Грей? Ты знаешь, что нам делать дальше?» Она допила свой кофе и обратила к нему свое милое, заботливое лицо. Долговязый, светловолосый командир сделал глубокий вдох, задержал воздух в легких и медленно выдохнул. «Да», — произнес он наконец, — «я знаю, что буду делать дальше». Лори тревожно взглянула на него. Он сказал «я», а не «мы». Что бы там Грейсон ни планировал, он собирался выполнять задуманное сам. Она знала, что полковник стремился рассматривать все происходящее только со своей точки зрения, укоряя именно себя за каждый промах. Положение старшего помощника командира по роте являлось сложным для Лори, поскольку Грейсон не умел передавать другим свои полномочия. Временами казалось, что бремя командира слишком тяжело давило на его плечи, а иногда он действовал так, будто повелевал всей вселенной. Лори не знала, какая из этих двух крайностей раздражает ее больше всего. «Ну и...» Она сняла с огня помятый кофейник и нацедила себе еще одну кружку, просто чтобы занять чем-то руки. Запасы кофе были на исходе, но уж это-то точно сейчас не волновало обоих. «Ну и что за план?» Грейсон изобразил на лице улыбку. Маска, которую Лори успела неплохо изучить за последние 4 года. Он знал, что Лори не одобряет того, что творится у него в голове, поэтому сделал попытку сохранить хорошую мину при плохой игре. Конечно, он не смог бы таким образом замаскироваться, если бы не знал точно, зачем он это делает. И все же уследить за сменой его настроений было нелегким занятием. «Во-первых, Лори, самое главное, что нам необходимо, раздобыть достоверную информацию. Например, имеет ли на самом деле этот полковник Лангсдорф и наш недавний друг граф полномочия дома Марика? Ты еще не отбросил мысль о том, что мы втягиваемся в гражданскую войну?» Он покачал головой. «Это, конечно, возможно, но маловероятно. Прежде чем что-то предпринимать, надо выяснить, как к нам относятся эти люди и сам Янус Марик. А затем нужно связаться с нашими друзьями». «С друзьями? Разве у нас есть друзья на Хельме?» «О, Лори, я сейчас тебя удивлю. Когда-то, давным-давно, государства держали свои посольства в других странах. Благодаря этому им всегда было известно, что творится у соседей, и они могли беседовать с ними через послов». Грейсон отхлебнул кофе и поморщился. «А что, сахара нету? Ладно, черт с ним. Теперь надобность в посольствах само собой отпала», — продолжил он. «Все и так передрались, к тому же большинство миров контролируется большими домами». «Но ведь кое-где остались посольства и послы. Тот посредник на Сириусе 5, специальный посол Григор Чандрасинкар». «Правильно. Подобных людей используют исключительно по мере надобности. Когда нужно заключить торговую сделку или подписать пакт о капитуляции. Поэтому такая крупная планета, как Сириус-5, может иметь и постоянных эмиссаров из домов Штайнера, Девьяна, Куриты, Марика. Просто потому, что она является важным объектом на перекрестке торговых путей. Но дыра вроде нашего многоуважаемого Хельма, естественно, не располагает ничем похожим. И все же каждому из лордов-наследников приходится следить за остальными, даже на таких задворках, как Хельм. Ведь никогда не знаешь, какой пакости можно ожидать от соседа. На это существуют шпионы. Да, само собой, но есть шпионы и есть шпионы. Что ты имеешь в виду? Шпионы есть, конечно, у всех. Его губы сжались, а глаза затопила давешняя безрадостная тьма. Такие, как граф. Его, по-видимому, подсунули нам на Галатее. Одному богу известно, почему он вдруг пошел против нас, что его вынудило так поступить. Но почти на любой планете имеются постоянные агенты одного или нескольких домов. Эти люди вовсе не являются официальными послами, да и нужны они совсем не для обычных посольских обязанностей. Их задача состоит в том, чтобы изредка составлять отчеты, порой приходить на помощь, что-то советовать или обеспечивать связь для тех, кто попросит об этом. Глаза Лори округлились. «Дом Штайнера!» «Именно! Правительство Федеративного Содружества наверняка не забыло о той услуге, которую мы им оказали на Верзанде. Ха! Мы разбили силы дома Куриты и отобрали у них планету, которую драконы украли несколько лет назад, а затем повернули дело так, что дом Штайнера смог нагреть руки на нашей победе. Да, мне кажется, правительство Катрин Штайнер помнит об этом и не откажется нам помочь». «А ты знаком с послом дома Штайнера?» «То есть со шпионом дома Штайнера. Мне говорили, что он живет на Хогарт-стрит. У него там маленькая торговая фирма, которая занимается внешнеэкономическими операциями». «А как же тебе удалось его вычислить?» «Мне рассказал о нем один из помощников Януса Марика, когда мы подписывали этот чертов контракт. Он дал мне к тому же и адрес агента дома Девьена». Грейсон усмехнулся. «Черт! Он ведь предлагал мне даже адреса агентов дома Курит и Ляо, но я отказался. В то время я никак не думал, что мы захотим иметь дело с этими людьми». «Да уж, наверное, нет». Голос Лори выдавал ее удивление и смущение. Так называемые цивилизованные отношения не переставали ставить девушку в тупик. Жизнь оказалась совсем не такой, какой она ее представляла себе на далеком холодном Сигурде. «И что? Люди Марика на самом деле знают про занятия этого человека?» Грейсон пожал плечами. «Я не же сказал. Он обычный торговец, имеющий дело с Федеративным Содружеством. Ничего особенного и ничего противозаконного. Просто связи этого торговца дают ему возможность время от времени посылать кое-какие сообщения, не слишком их афишируя. А дом Штайнера платит ему за то, что он не упускает из виду некоторые вещи, интересующие Катрин Штайнер». «Что-то вроде вторжения Марика во владение Федеративного Содружества, но ведь это опасная работа». «Ну да. Свои трудности она имеет. Я, конечно, сомневаюсь, что генерала Януса Марика посвящают этого агента в свои военные планы. Это как раз тот тип шпионов, от которых не знаешь, где ждать подвоха». Она увидела, что он опять стиснул челюсти. «Как граф», — сказала она. Он кивнул. «Да, как граф». «Но почему ты?» «А? Почему именно ты должен идти? Любой из нас мог бы установить контакт с этим человеком. Дай нам адрес, и мы все сделаем». «Нет». «Ага, Грейсон Карлайл идет в бой со всей вселенной в очередной раз». «Все не так, Лори, но это я должен сделать сам». «Ты уверен, Грей?» Она резко встала, и ее глаза блестели в утреннем свете. «Ты уверен?» «А может быть, ты снова потакаешь своей дьявольской гордыне?» Он начал что-то говорить в ответ, но Лори уже не слушала, шагая в сторону палатки. Она не знала, сердиться или радоваться тому, что он не последовал за ней. Когда Лори услышала, что Грейсон отдаляется от палатки, то почувствовала, как ее охватывает чувство одиночества.